кто-нибудь знает, где я могу найти гвозди? Почему я не могу их создать? Я умираю с голоду. У кого-нибудь есть что-то поесть? Я сделаю все, что вы захотите. Где я могу найти убежище? Все убежища, которые я нашла, переполнены. Фан Хэн пролистал логи чата. Большинство из них были просто случайными сообщениями. Большинство игроков поблизости уже нашли убежище. В первую ночь все они были голодны, поэтому спрос на еду был очень велик. Это было хорошо, но и плохо. С одной стороны, он мог использовать продовольственные избытки для обмена на большое количество основных материалов. С другой стороны, он должен был быть осторожен, чтобы не допустить грабежа со стороны других игроков. Фан Хэн тайно разработал план по созданию своего убежища. Завтра ему нужно было сделать две вещи. Во-первых, ему нужно было исследовать окрестности и найти подходящее место для строительства убежища. А также нужно было выяснить, есть ли поблизости другие выжившие и лагерь торговцев судного дня. Чтобы избежать неприятностей на ранних стадиях, лучше всего для постройки убежища было найти место, где меньше игроков. В конце концов, игроки могли убить его зомби. По воспоминаниям этого тела, подобное часто случалось. Во-вторых, ему нужно было повысить уровень. Фрагменты кристаллов эволюции, выпадающие после убийства обычных зомби, могли повысить уровень персонажа максимум до 5-го уровня. Если он захочет продолжить повышать уровень, ему нужно будет убивать зомби более высокого уровня или использовать большое количество очков выживания для обмена с игроками. Сначала он повысит уровень своего персонажа до 5-го и увеличит количество зомби-клонов до 15, что еще больше увеличит эффективность автоматического режима. Ах да, он чуть не забыл. Завтра днем ему все еще нужно будет идти на собеседование. Было бы забавно, если бы он не умер от голода в игре, а умер от голода в реальном мире. Подумав, Фан Хэн сказал: «Люлинь, завтра ты с Ля Буфаном обойдете окрестности и попытаетесь изучить окружающую обстановку. Постарайтесь найти подходящее место для строительства убежища. Лучше всего, чтобы оно было скрытым». «Хорошо. Когда пойдете, возьмите с собой немного еды. Если найдете других выживших, попробуйте обменяться с ними на гвозди». «Убежище? Гвозди?» Люлинь не была глупой. Ее веки подпрыгнули. Она спросила в недоумении: «Фан Хэн, ты хочешь построить свое убежище?» Глава 8. Собеседование. Красный автомобиль бизнес-класса мчался по главной транспортной магистрали города Су. Он оставлял позади одну машину за другой. На водительском сиденье сидела Сяси. Ее нос был высоко задран. Подняв голову, показалась светлая и тонкая шея. Сяси крепко держала обеими руками руль, словно соревнуясь с невидимым врагом. Фан Хэн дрожал на пассажирском сиденье. Он смутно чувствовал убийственное намерение, исходящее от Сяси. Она так дико ведет машину. Фан Хэн понял, что в этом теле все еще недостает много воспоминаний. Он не помнил, как они с Сяси познакомились, но четко знал, что Сяси всегда бесила его. Отношение владельца тела к ней было не лучше. Это было странно, ведь Сяси была довольно красива. «Ты запомнил всю информацию, которую я отправила тебе вчера вечером. Скорее всего, тебя будут спрашивать о развитии бизнеса. Крупные компании очень озабочены этим аспектом. Фан Хэн, я говорю с тобой, ты меня слышишь?» Сяси нахмурилась, повернула голову, чтобы посмотреть на Фан Хэна, и не смогла удержаться от повышения голоса. «Фан Хэн, почему ты всегда такой? Ты должен больше уделять себе внимания, хорошо? Ты же не хочешь побираться до конца своих дней, госпожа? Смотрите на дорогу, смотрите на машины, хорошо?» Лицо Фан Хэна стало еще бледнее. Испугавшись до смерти, Фан Хэн все еще сохранял свое холодное и отстраненное лицо. Он сказал глубоким голосом: «Слышу. С твоими способностями прохождения собеседования не должно быть проблемой». Сяси повернула голову и краем глаза внимательно посмотрела на Фан Хэна. «Кроме того, если они спросят о прошлом, контролируй свои эмоции». «Хорошо». Машина остановилась перед высокотехнологичным зданием. Фан Хэн вышел из машины. Его ноги все еще были немного слабыми. Гонка на машине была настолько страшной, что Фан Хэн почти подумал, что умрет по дороге. Сяси была немного обеспокоена. Она боялась, что Фан Хэн не сможет контролировать свой характер. Поэтому Сяси подъехала и проехала за ним некоторое расстояние. Она дважды посигналила и высунула голову из окна машины. «Хочешь, я пойду с тобой?» «Не нужно». Фан Хэн изо всех сил старался подражать тону первоначального владельца тела. «Хорошо, тогда бывай». Посмотрев, как Сяси уезжает, Фан Хэн облегченно вздохнул и поднял голову. На возвышающемся здании, на внешней стене был размещен изысканный логотип компании, взмывающий в небо Феникс, каждое перо которого было тщательно проработано и выглядело реалистично под солнечными лучами. Должно быть, это стоило целое состояние. Игровая компания Феникс, пробормотал про себя Фан Хэн. Первоначальный владелец тела раньше исследовал игровую компанию Феникс. В игре таланты не были фиксированными. Игрок мог получить первое улучшение таланта после достижения 10-го уровня. Для прокачки таланта нужно было найти в игре план улучшения талантов. Уровни планов улучшения талантов варьируются от Е до С. План улучшения таланта уровня S встречается крайне редко. Согласно данным, ежегодно публикуемым федеральным правительством, число игроков, успешно получивших и выполнивших план повышения таланта уровня S, составляло менее 10 человек в год. Но у игровой компании Phoenix был квест на самый высокий уровень плана повышения таланта S. Владелец этого тела и раньше хотел получить план повышения таланта уровня S от игровой компании Phoenix. Фан Хэн почесал голову. В его сознании всплыла череда воспоминаний. После того, как Фан Хэна выгнали из клуба, он пытался найти работу. Из-за некогда нашумевшего инцидента с договорными матчами все игровые компании и клубы знали о Фан Хэне. Все резюме, которые подавал Фан Хэн, были напрасны. Он даже был осмеян игровыми компаниями, которые решили ответить на его резюме. Игровая компания «Феникс», офис на 17-м этаже. Фан Хэн сидел на табурете. Напротив него сидели двое мужчин и одна женщина. Все трое были представителями руководства игровой компании «Феникс», а также интервьюерами. Мужчине, сидевшему посередине, на вид было около 50-60 лет. Его спина была прямой, а одежда – аккуратной, без единой складки. Он был в хорошем расположении духа. Это был Пань Гуанлинь, технический директор игровой компании «Феникс». Он отвечал за игровые технологии компании. Женщине, сидевшей слева от него, было около 40 лет. От нее исходило ощущение проницательности и грамотности. Мужчина средних лет, сидевший справа, сложил руки на груди. Он не поднимал веки с начала собеседования, как будто спит. Несмотря на то, что он был одет в костюм, от него все равно исходило ощущение цинизма. Это было странно. Женщина-ассистент секретаря представила его. Фан Хэн, бывший член клуба игровой гильдии класса А, еще в школе начал участвовать в игровых соревнованиях. Он тренировался более 10 лет и выжил в игре зомби-апокалипсиса более 2 лет. У него есть начальный талант, связанный с игрой в зомби-апокалипсис. Его ранг таланта – S. Пань Гуанлинь многократно кивал. Это была их первая встреча, и у него сложилось довольно хорошее впечатление о Фан Хэне. Вчера зомби-апокалипсис в игре богов открыл 8-кратный район, и все игровые компании приняли меры, услышав эту новость. Игровая компания «Феникс» остро нуждалась в талантах в этом районе, не говоря уже о том, что Фан Хэн был лично представлен генеральным директором Цинь. Через 4 года после окончания школы Цинь Шуран завоевала доверие своей семьи и прошла обучение, чтобы набраться опыта для семейного бизнеса. На этот раз она даже приобрела две игровые компании и объединила их, чтобы основать игровую компанию «Феникс» и войти в игровую индустрию. Компания наделала много шума в городе Су. Казалось, что она хочет побороться за первое место. Пань Гуанлинь все еще был очень впечатлен Цинь Шуран. Он сказал: «Раз уж тебя рекомендовал президент Цинь, то проблем быть не должно. А, свободен от собеседования, Ся Си так высоко ценима». Фан Хэн был удивлен. Сюэ Юйлин сказал: «Фан Хэн, у меня есть еще один вопрос, который я хочу задать. Господин Фан Хэн, мне очень интересно, почему вы решили покинуть клуб?» Фан Хэн почувствовал, что собеседник не был дружелюбен. Он посмотрел на Сюэ Юйлин и ответил: «По личным причинам. Вы можете объяснить подробнее? Это личные причины. Я не хочу говорить о таких вещах». Пань Гуанлинь кое-что понял. Президент Сюэ, похоже, очень обеспокоена этим вопросом. Сюэ Юйлин достала свой телефон и нашла статью на нем. Она передала страницу с текстом Пань Гуанлиню, который сидел в центре. «Директор Пань, сначала взгляните на это». На телефоне была статья о Фан Хэне. Подставные матчи, внутренние разногласия, все виды негативной информации о Фан Хэне заставили лицо Пань Гуанлиня потемнеть. Он был честным человеком и не мог мириться с коррупцией или насилием в характере человека. По мнению Пань Гуанлиня, Фан Хэна уже не проходит из-за участия в договорных матчах. Компании не нужен такой человек. Пань Гуанлинь положил телефон. Господин Фан Хэн, пожалуйста, объясните. Если вы не сможете дать нам разумное объяснение, наша компания не примет вас. Сюй Юйлин смотрела на Фан Хэна с самодовольным выражением лица. Она была здесь, чтобы раскрыть истинное лицо Фан Хэна. Компания проявляла большой интерес к недавно созданному бизнес-отделу. В дополнение к внезапному открытию 8 го-района в игре, недавно созданный игровой отдел стал горячей темой в компании. Бесчисленные пары глаз в компании смотрели на это место, в том числе и Сюй Юйлин. Ее племянник также участвовал в этом собеседовании. К сожалению, Фан Хэн стоял на ее пути. Фан Хэн уставился на Сюй Юйлин, не говоря ни слова. Он необъяснимо немного расстроился в своем сердце. Когда я ее успел обидеть, в его памяти не было такого человека. Лицо Пань Гуанлиня не выражало никаких эмоций. Когда он увидел, что Фан Хэн не отвечает, он сказал низким голосом: «Мне жаль, Фан Хэн, я зря заставил тебя прийти сюда. Я лично объясню это дело президенту Цинь». Пока он говорил, дверь кабинета внезапно открылась. «Президент Цинь, Пань Гуанлинь и остальные одновременно встали». «Президент Цинь», Фан Хэн тоже обернулся, услышав это. Он посмотрел на женщину, которая вошла через дверь, и подсознательно тоже встал. Он увидел знакомое лицо. «Цинь Шуран, она была подругой Сяси. Президент Цинь, у меня есть, что вам сообщить». Удивленный голос прервал слова Пань Гуанлиня. «Фан Хэн, это ты, а?» Фан Хэн повернул голову и посмотрел на человека рядом с Цинь Шураной. «Джимми». Фан Хэн никогда не думал, что встретит здесь игрока, разделяющий его проблемы в игре. Ха-ха-ха-ха-ха. Чернокожий худой старик Джимми громко рассмеялся, он выглядел счастливым. Джимми подошел похлопать Фан Хэна по плечу, а затем обернулся посмотреть на Цинь Шуран. «Значит, все это частью плана президента Цинь. Это и есть тот большой сюрприз, о котором ты только что говорила, верно? Неудивительно, что мой друг так впечатлен игровой компанией Феникс. Ха-ха-ха, я очень доволен вашей эффективностью». Все были озадачены, услышав слова Джимми. Они знали только, что Джимми приехал сюда, чтобы обсудить партнерство от имени иностранной компании по созданию совместного предприятия. Игровая компания «Феникс» очень дорожила этим партнерством. Этот парень знает Джимми. Похоже, они хорошо знакомы. Сюй Юйлин почувствовала, что ситуация уже вышла из-под ее контроля. Пань Гуанлинь был достаточно умен, чтобы закрыть рот. Красивые глаза Цинь Шуран быстро окинули Фан Хэна. Она посмотрела на секретаря и сказала: «Мистер Джимми, если вы довольны, давайте сначала поговорим о сотрудничестве. У вас не так много времени в реальном мире». «Хорошо, хорошо, давайте сначала поговорим о сотрудничестве». Джимми был очень доволен. Он многократно кивал. Прошлой ночью Джимми лично убедился в мощных способностях Фан Хэна в игре. Кроме всего прочего, одной только еды было достаточно, чтобы у него потекли слюнки. На лице Джимми появилась улыбка. Ну, по крайней мере, ему больше не надо беспокоиться о голоде в игре. Глава 9. Гвозди и доски. Вспоминая собеседование, Фан Хэн чувствовал, что старуха целилась в него. Нужно действовать шаг за шагом. Развитие в игре шло хорошо. Через некоторое время начнется торговля между игроками. Пока он сможет продать материалы, набить желудок не составит труда. Сяси заставила его пойти на собеседование. Фан Хэн не хотел оставаться здесь слишком долго. Он сделал глоток кофе. Как и ожидалось от большой компании, вкус кофе был чистым наслаждением. Сотрудница отдела кадров принесла стопку документов и поспешила в приемную. «Господин Фан Хэн, это срочно. Наша компания подпишет с вами контракт на стажировку напрямую. Испытательный срок составит полмесяца, а ежемесячная зарплата – 30 000 юаней. Отсчет пойдет с сегодняшнего дня. Через полмесяца вы будете автоматически подтверждены. Вот контракт. Если нет проблем, вы можете подписать его». «Я могу подписать контракт так быстро? 30 000 юаней в месяц?» В Су 30 000 юаней считались высокой зарплатой. Однако Фан Хэн на мгновение заколебался. Действительно ли было необходимо присоединиться к компании «Феникс»? Да, сейчас ему не хватало денег. Игра только что была запущена, и не было открытой торговли. Ему было трудно реализовать собранные материалы, а из банка на телефон уже приходит сообщение о необходимости оплатить долги. Фан Хэн внимательно изучил контракт. Фан Хэн был немного удивлен. Контракт был слишком хорош. Условия были настолько впечатляющими, что он задумался, не ловушка ли это. 30 000 юаней в месяц, Никаких обязательных рабочих часов. Любые материалы, оборудование, навыки и другие награды, которые игрок получит в игре, не нужно отдавать компании. Единственное, что ему нужно было делать, это работать в компании. Если результаты его работы не будут соответствовать требованиям, то в лучшем случае из его премии вычтут бонус, а в худшем случае его уволят. Здесь есть еще и премия. Фан Хэн подумал, что поскольку он будет работать здесь всего месяц, то сначала возьмет 30 000 юаней, чтобы решить насущные проблемы. Через месяц он просто уволится. Раз уж его приняли в компанию, он мог бы также посмотреть, есть ли у него шанс получить задание компании по получению плана повышения таланта уровня S. Он временно потерпит это и побудет в течение месяца рабочим. Хорошо. Подумав некоторое время, Фан Хэн подписал контракт. Мистер Джимми, важный клиент компании «Феникс», президент Цинь надеется, что вы сможете немедленно приступить к работе и обеспечить безопасность мистера Джимми в игре в течение этого периода. Это будет частью оценки вашей работы во время стажировки. Фан Хэн кивнул и подумал, что эта работа была довольно хорошей. Пока Джимми не бегал и не создавал проблем в игре, ему не составит труда накормить и обеспечить его безопасность. Таким образом, он мог сэкономить много времени и использовать его для развития в игре. Зарабатывать 30 000 юаней в месяц – так просто. Фан Хэн внезапно понял, что получить деньги очень просто. «Сначала я отведу тебя в коммерческий отдел. Ваше жилье еще не организовано. Могу ли я устроить вас в соседнем отеле на ближайшие несколько дней?» «Конечно». В конце концов, это была большая компания, и у него было бесплатное проживание в отеле. Фан Хэн пробормотал в своем сердце. Игровой коммерческий отдел, 3 и краткий этаж. Дама из отдела кадров только что проводила Фан Хэна до двери, когда к ним подошел неопрятный и небритый молодой человек. «Наконец-то вы здесь, моя леди Ангел, это новенький, я уже давно жду. У нас не хватает людей. Какой уровень? С какого района?» Пока он говорил, то время от времени оценивал Фан Хэна. «Нет, нет, нет. Если вашей группе нужны люди, вы должны доложить об этом вышестоящему руководству. Этот человек не для вас. Президент Цинь временно велела ему остаться с вами на 2 недели. Что вы имеете в виду? Он не мой человек. Позвольте мне сказать вам, что теперь, когда 8-кратный район открыт, нам срочно нужна рабочая сила. Вы сами знаете, насколько ситуация срочна. Кроме того, я уже сделал доклад. Не говори мне этого. У Фан Хэна особое задание от президента, это. Сотрудница как раз собиралась объяснить, когда ее телефон зазвонил. Хорошо, хорошо, я сейчас приду. Она положила трубку и подтолкнула Шэнь Цин к Фан Хэну. Фан Хэн, это Шэнь Цин. Вы будете работать здесь в течение нескольких дней. Следуйте за ним, чтобы ознакомиться с обстановкой. Только не забудь выполнить задание, порученное боссом. Когда она освободится, то поговорит с тобой с глазу на глаз. Сказав это, девушка поспешно убежала. Уф. Шэнь Цин вздохнул и похлопал Фан Хэна по плечу. Ты новенький, я Шэнь Цин, руководитель команды 3 игрового отдела. С какого ты сервера? С 8го. Пока Фан Хэн говорил, он огляделся вокруг. Офис команды 3 был очень большим. На одной стороне комнаты стоял ряд игровых кабин, треть из которых была запущена. Большинство сотрудников сидели перед своими компьютерами, занятые работой. Они выглядели несчастными. О, это такие же новички, как ты. Они очень заняты. Шэнь Цин кивнул, а затем указал на ряд современных игровых кабин в комнате. У нашей команды 3 не так много правил. 7 игровых кабин здесь все еще новые. Вы можете выбрать одну и использовать ее по своему усмотрению. Если захотите поесть, то на 7-м и 8-м этаже. Брат Цин, подойди и посмотри. В 7-м районе большой заказ. Клиент торопится. Иду, иду. Шэнь Цин крикнул и сказал Фан Хэну. Сначала осмотрись. Если у тебя возникнут проблемы, не стесняйся найти меня. Фан Хэн молча кивнул. Весь отдел выглядел очень занятым. Хорошо, что никто не беспокоился о нем. Только что секретарь сказала, что он приступает к работе сегодня, так что пора было идти на работу. Правильно, игра входила в круг его обязанностей. В конце концов, ранняя стадия игры была очень важна, ее нельзя было откладывать. Фан Хэн подошел к новой игровой кабине, открыл ее и сразу же вошел в игровой мир. В игру богов можно было войти 2 способами. Один из них заключался в добровольном входе в игру, используя для этого предметы, такие как игровая кабина. Игровая кабина была оснащена аварийной кнопкой. После ее нажатия игрок в игре получит подсказку о необходимости выйти. Другой вариант – насильственный вход. Игрок втягивался пространством богов в игровой мир и исчезал из реального мира. Этот способ считается крайне опасным. Открыв глаза, Фан Хэн снова оказался в системном убежище. Внутри убежища на земле были беспорядочно разбросаны древесина, камни и другие материалы. Зомби, пошатываясь, входили в хижину и один за другим бросили собранные материалы на землю. Увидев это, Фан Хэн потер виски. Он почувствовал легкую головную боль. Люлинь и Ляобуфан вышли. Согласно их плану, этим утром Люлинь и Ляобуфан должны были начать обыскивать западную территорию за хижиной. Они должны были выяснить, как там обстоят дела, и найти подходящее место для строительства убежища. Джимми, все еще находятся в реальном мире. Поэтому во всем убежище никого не было. Если бы кто-то вошел и увидел валяющиеся по всей земле материалы, разве он не подумал бы, что спит? Ему нужно было как можно скорее построить убежище, чтобы хранить материалы и предотвратить вторжение других выживших. Фан Хэн открыл журнал игры, чтобы проверить. Подсказка. За то время, пока вы были вне игры, ваша группа зомби-клонов собрала древесина 221, гвоздь 7, лапша быстрого приготовления 1, детали 1, изолятор 1, мутная вода 4, птичье яйцо 3, кирпич 7. А, нашлась лапша быстрого приготовления. Фан Хэн приказал всем зомби прекратить работу и вернуться в хижину. Затем он приготовил себе лапшу быстрого приготовления. 20 минут спустя Фан Хэн вышел из хижины, вдоволь наевшись и напившись. Позади него шли 10 зомби с деревянными копьями. Их боевые качества были довольно приличными. Утром Фан Хэн уже несколько раз обходил территорию вокруг хижины, убирая бродящих вокруг зомби и добывая фрагменты кристаллов эволюции. Возможно, это было связано с тем, что они находились на ранней стадии, но игра богов была более милосердной. Вокруг хижины было не так уж много воскресших зомби. Более того, ему удалось получить 2 кристалла. Забудь об этом. Давай пока отложим убийство зомби и перейдем к следующему шагу плана. Гвозди. Чтобы построить убежище для игрока, необходимы 2 вида материалов. Деревянные доски и гвозди. У Фан Хэна были зомби в качестве помощников, поэтому для него не было большой проблемой сделать деревянные доски. С другой стороны, достать гвозди было сложновато. Было очень сложно удовлетворить потребности для строительства большого убежища, просто собирая материалы в дикой природе и торгуя с игроками. Другой способ получить их – изготовить самому. Для этого потребовались бы железо и печь. Материалы, необходимые для изготовления печи, были очень сложными, к тому же требовался очень высокий уровень ремесла. На ранних стадиях игры это было практически невозможно, поэтому печь можно было только купить в лагерях торговцев судного дня. Глава 10. Торговец судного дня. Фан Хэн включил свою рацию выживания и использовал радио на ней для отправки сообщения близлежащим игрокам. 20 очков выживания за местоположение лагеря торговца судного дня. Если знаете, отправьте мне личное сообщение. Появилось несколько различных сообщений. Что за черт? 20 очков выживания? Босс, ты так богат, всего лишь, ты не знаешь, как хвастаться. У меня даже есть целых 100 очков. Брат, ты ведь не тратишь все время на убийство зомби, верно? Чего ты притворяешься? Если ты сможешь набрать 20 очков выживания, я отрублю себе голову и дам с ней поиграть в футбол. 2 очка выживания за бутылку воды. О чем ты думаешь? Ничего страшного, если нет воды. В лесу есть ручей. Просто выпей из него, и все будет хорошо. После этого тема была полностью изменена. Фан Хэн потерял дар речи, когда увидел сообщение с комментариями игроков. Он уже собирался выключить рацию, как ему в ЛС пришло сообщение от игрока. «Брат, я знаю местоположение торговца судного дня, но сначала ты должен перевести мне очки». Фан Хэн взглянул на ид другого игрока, Лу Юй. Он немедленно перевел 20 очков выживания через систему. Когда Лу Юй получил очки выживания, переведенные Фан Хэном, он был немного удивлен. Неужели есть такой храбрый игрок, который может перевести ему 20 очков, даже не моргнув глазом? Поразмыслив, Лу Юй быстро понял, что собеседник должен принадлежать к команде какой-то организации. «Брат, ты очень крут. Координаты лагеря торговца судного дня находятся по адресу 21 232 29 123. Там очень безопасно. Я только что был там». Фан Хэн посмотрел на карту. Координаты лагеря торговцев судного дня, отмеченные другой стороной, на его карте были кромешной тьмой. Расстояние не слишком большое, и дорога туда займет всего полчаса. Сначала он отправится туда и осмотрится. Фан Хэн смешался с толпой зомби и направился к лагерю торговца судного дня. Более 10 зомби-клонов, собранных вместе, было вполне достаточно. Они могли полностью подавить обычных зомби. Если обычные зомби столкнутся с ними, то будут нашпигованы деревянными копьями в решето. Если обычные игроки встретят их на пути, они ошибочно подумают, что столкнулись с небольшой толпой зомби, и убегут от них куда-нибудь подальше, не решаясь чинить неприятности. Пройдя почти полчаса и перевалив через холм, Фан Хэн остановился на месте. Он увидел это. Лагерь торговца судного дня. В игре про зомби-апокалипсис игроки были не единственными выжившими. Было также несколько NPC-аборигенов. Некоторые NPC жили в лагере торговца судного дня. Игроки могли разговаривать и взаимодействовать с ними. Если им повезет, они даже смогут уговорить наемника NPC стать их личным телохранителем. Кроме того, игроки могли получать задания от торговца судного дня и обменивать очки выживания на материалы. Фан Хэн приказал своим зомби-клонам стоять наготове и в одиночку пошел в лагерь. В конце концов, зомби-клон тоже был зомби. Он был ограничен системой. Как только он приблизится к лагерю торговца судного дня, на него нападут люди из лагеря. В лагере бородатый NPC тепло поприветствовал новичка Фан Хэна. «Эй, выживший, тебе действительно повезло, что ты встретил меня во время апокалипсиса. Ты 18-кратный выживший, которого я здесь увидел, поэтому ты не получишь никаких наград. Это мой недавно созданный лагерь. Он довольно хорош, не правда ли? Я могу гарантировать твою безопасность здесь, но нужно немного заплатить, всего лишь 500 очков выживания за одну ночь». Фан Хэн проигнорировал начальные реплики NPC и кивнул. «Есть ли для меня какие-нибудь задания? Ты пришел в нужное время. Мы только что организовали здесь точку сбора, и есть много вещей, в которых мы нуждаемся. Посмотри, может быть, тебе подойдут какие-нибудь задания». Фан Хэн открыл панель задач. Ряды требований для квеста были обновлены. Взгляд Фан Хэна сразу же зацепился за самое верхнее задание. Зачистка зомби в лагере лесорубов. Сложность. ССС. Описание. Уничтожьте всех выживших зомби в целевой локации. Награда. 4000 очков выживания. Описание. По мере увеличения времени пребывания в игровом мире сложности награды этого квеста будут постепенно уменьшаться. Это было задание уровня ССС. По памяти предыдущего владельца тела, играющего более 2 лет, самый высокий уровень сложности квеста, который он видел, был только уровня С. Независимо от того, смог бы он его выполнить или нет, у Фан Хэна никогда раньше не было возможности получить задание уровня С. Новый сервер был неплох, никто еще не выполнил задание уровня ССС. Фан Хэн опустил голову и еще раз просмотрел требования квеста. Убить зомби, хех, это как раз то, что нужно. Фан Хэн почувствовал возбуждение. Главной целью этого задания уровня ССС было убийство зомби. Это очень подходило ему. Он мог заработать очки выживания, а также добыть фрагменты кристаллов эволюции. Я принимаю это задание. О, это очень сложное задание. У реки есть лагерь лесорубов. Там много зомби. Если я позволю им своевольничать, то они в будущем могут представить угрозу для моего лагеря. Мне нужно, чтобы ты полностью зачистил лагерь лесорубов от зомби. Ты уверен, что хочешь принять это задание? У тебя есть всего 3 дня на выполнение данного задания. Да, очень хорошо. Слушай, мы впервые встретились. Чтобы быть уверенным, что ты сможешь его выполнить, ты должен дать мне задаток. Я думаю, 167 очков выживания должно хватить. Ты ведь согласен? Не волнуйтесь, после выполнения задания я верну задаток в полном объеме. 167 очков – это как раз то, что оставалось у Фан Хэна. Фан Хэн знал, что это один из параметров игры – скрытый балл. В игре богов у каждого игрока был начальный скрытый балл. Каждый раз, когда задание было выполнено, игра богов оценивала общее выполнение задания и обновляла скрытый балл. Если игрок получал задание, сложность которого превышала скрытый балл, то торговец судного дня предлагал взять задаток. Чем больше разница между сложностью заданием и скрытым баллом игрока, тем больше будет собран задаток. Однако наибольшее значение задатка не должно превышать все очки выживания игрока. После провала квеста задаток не возвращается. Сделка. Подсказка. С вас снято 167 очков выживания. Подсказка. Вы приняли задание торговца судного дня, Фиктеля, полностью зачистить лагерь лесорубов от полчища зомби. Подсказка. Во время апокалипсиса силы одного человека слишком малы. Вы можете попробовать обратиться за помощью к другим выжившим, чтобы выполнить задание вместе. Я желаю вам успеха. Также я должен напомнить вам, что зомби там очень опасны. Ты не сможешь расправиться с ними в одиночку. Вам нужно найти помощь. Не умирай там. Спасибо. Фан Хэн покинул лагерь торговца судного дня, не оглядываясь. Найти помощь? Нет, он собирается снять все сливки в одиночку. У игроков ранней стадии даже не было достаточно еды. С одной стороны, они должны были использовать время для сбора материалов, чтобы выжить, а с другой, думать о том, как укрепить убежище, предоставляемое системой. У них не было времени убивать зомби. Что, если он найдет помощников? Какой вклад они могли бы внести в зачистку лагеря? Боевая мощь новых игроков была очень низкой. Фан Хэн отличался от обычных игроков. Он не только имел возможность убить зомби, но и очень этого хотел, из-за жажды получить фрагменты кристаллов эволюции. Пока он размышлял, Фан Хэн уже покинул лагерь. Он случайно заметил двух выживших, которые шли в направлении торговца судного дня. Они посмотрели друг на друга и ничего не сказали. Они просто прошли мимо друг друга. Через 5 минут из лагеря выживших раздался крик. Какого черта? Задание уровня ССС кто-то забрал. Он сумасшедший, возможно, это новичок. Он не понял требования и напрямую принял квест. Ты должен быть прав. Лу Юй кивнул, но его голова была полна вопросов. Человек, принявший задание, не мог же быть большим боссом, потративший 20 очков выживания, чтобы спросить его о местонахождении лагеря, верно? Не может быть. Каким бы сильным он ни был, он не сможет уничтожить всех зомби на этой территории. Вспомнив увиденную сцену, Лу Юй почувствовала не менее своей головы. Глава 11. Зачистка лесопилки. Лагерь лесорубов находился недалеко от лагеря торговца судного дня. Через 15 минут Фан Хэн достиг внешней стороны лагеря лесорубов. Он спрятался в кустах и стал тайно наблюдать. С первого взгляда он увидел сотни зомби, оккупировавших лагерь лесорубов. Площадь была плотно заполнена, и вой зомби заполнял его барабанные перепонки. Любой, кто увидел бы эту сцену, почувствовал бы шок. Фан Хэн не ожидал, что зомби будет так много. Он возбужденно потер руки. Как раз вовремя. Это даст мне шанс собрать фрагменты кристаллов эволюции. Фан Хэн взмахнул рукой, и 10 зомби, следовавших за ним, немедленно начали действовать. Они медленно пошли в лагерь лесорубов с деревянными копьями в руках. Зомби в лагере не почувствовали 10 нарушителей. Они просто глупо стояли на месте. Чи. Зомби-клон поднял копье и вонзил его в спину стоящего перед ним зомби. Зомби, которого пронзило деревянное копье, медленно повернул голову и без какого-либо выражения посмотрел на своего собрата-зомби. Обычный зомби не чувствовал боли. Его разум был занят только основным желанием – поесть мясо. Он не понимал и не думал о том, почему другой зомби вдруг ударил его копьем. Он продолжал стоять на месте. Зомби в этом лагере лесорубов были похожи на ягнят, ожидающих убоя. Они молча стояли, подвергаясь нападению зомби-клона Фан Хэна, пока не умирали. Подсказка. Ваш зомби-клон убил слабого зомби. Вы получили 1 очко выживания. Подсказка. Ваш зомби-клон убил сильного зомби. Вы получили 3 очка выживания. Подсказка. Ваш зомби-клон убил сильного зомби. Вы получили 3 очка выживания. Вы получили фрагмент кристалла эволюции 1. Подсказка. Ваш зомби-клон убил. В этот момент Фан Хэн прятался в кустах у входа в лагерь, спокойно читая уведомления в журнале игры. Автоматический режим. Это действительно потрясающе. Поначалу наблюдать за тем, как зомби убивают монстров, было действительно немного волнительно. Но после того, как первоначальное возбуждение прошло, Фан Хэн, которому было немного скучно, сел на землю. Он достал из рюкзака банку консервированных фруктов и начал есть. Ничего не поделаешь, его талант был слишком силен. В мире зомби-апокалипсиса получить зомби-клона в качестве таланта было очень полезно. Убивать монстров, не получая никакого урона. Особенно после того, как количество зомби-клонов в разы увеличилось. Эффективность убийства монстров значительно возросла. Если бы это был другой апокалиптический мир, подобный пустошам апокалипсиса, то медленно двигающиеся зомби-клоны уже были бы разорваны на куски мутировавшими существами. Это было бы не так, как сейчас, когда глупые зомби стоят на месте и позволяют себя убивать. Подсказка. Вы завершили зачистку лагеря. Подсказка. Вы завершили задание зачистка зомби в лагере лесорубов. Пожалуйста, вернитесь в лагерь торговца судного дня как можно скорее и разыщите торговца судного дня Фиттеля, чтобы получить награду за задание. Прошло 3 часа, когда прозвучало игровое уведомление. Потребовалось 3 часа, чтобы сразить насмерть этих неугомонных зомби. Можно было представить, сколько времени и сил придется потратить обычным игрокам, чтобы зачистить лагерь от зомби. Зомби-клоны один за другим выходили из лагеря и бросали перед Фанхеном фрагменты кристаллов эволюции, которые выпали после убийства зомби. Подсказка. Вы получили фрагмент кристалла эволюции 47. Я богат. С ликованием подумал он про себя. Фанхен схватил с земли кучу блестящих фрагментов кристаллов эволюции и раздавил их в руке. Бах! Кровавый туман вспыхнул в его ладони. Фанхен почувствовал, как слабая сила вошла в его тело через ладонь. Бах, бах, бах. Кровавый туман вспыхивал один за другим. Подсказка. Ваш уровень повысился до 5. Почва позади него всколыхнулась, и 5 вновь воскресших зомби-клонов присоединились к команде. Фанхен был весьма доволен. Его армия зомби увеличилась на треть, а ее боевая мощь значительно возросла. После того, как игрок достигнет 5-го уровня, обычные фрагменты кристаллов эволюции больше не смогут давать очки опыта. Для дальнейшего улучшения требуются полные кристаллы эволюции, кристаллы более высокого уровня. Способ получения полного кристалла эволюции был довольно сложным. При обычных обстоятельствах только элитные монстры имели шанс его сбросить. Существовали и другие способы получить полный кристалл эволюции. Например, в лагере судного дня с небольшой вероятностью можно было получить небольшое количество полных кристаллов эволюции. Некоторые игроки могли использовать специальные навыки или таланты, чтобы соединить фрагменты и получить полный кристалл эволюции. В настоящее время получить полный кристалл эволюции было все еще сложновато. Фанхен пока что не стал рассматривать этот вариант. Фанхен положил оставшиеся 13 фрагментов кристаллов эволюции в свой рюкзак и повел группу зомби на заброшенную лесопилку для сбора материалов. Через 10 минут Фанхен был окружен грудой материалов. Подсказка. Ваша группа зомби-клонов обыскала лагерь лесорубов. Вы получили небольшая бочка с бензином 2, древесина 21, котелок 1, стальной топор лесоруба 33, бревно 291, использованная деталь 23, потрепанный горный велосипед 1, обрезки 2, тряпки 21, замороженные пельмени 10, костюм лесоруба 24. Отличный результат, горный велосипед. Глаза Фанхена загорелись. Сокровище, которое могло значительно увеличить скорость исследования дикой территории. Транспортное средство. В лесной обстановке иногда горный велосипед был даже полезнее, чем военный грузовик. Он мог значительно сократить время возвращения домой. Также был стальной топор. Для строительства убежища требовалось большое количество древесины. Со стальным топором зомби-клон мог рубить лес более эффективно. Я богат, я действительно богат. Было еще очень много готовых бревен, что сэкономит ему много времени на валке леса. Бензин. С помощью генераторов можно было вырабатывать электричество, а для автомобиля в качестве топлива требовался бензин. На ранней, средней или поздней стадии бензин был очень важным материалом. Замороженные пельмени. Это здорово. Вареные пельмени – отличная еда. А, здесь есть даже одежда. Большинство обычной одежды в игре не имело никаких дополнительных атрибутов. Фанхен взглянул на описание одежды. Предмет. Костюм лесоруба. Описание. При ношении повышает защиту на 1 очко. Одновременное ношение куртки лесоруба и штанов лесоруба может увеличить эффективность лесозаготовки на 25%. Один пункт защиты был неплох, но костюм был слишком уродлив. Фанхен задумался на мгновение, затем взмахнул рукой, подзывая зомби-клона, чтобы тот подошел и одел костюм. Неплохо, хорошо сидит. Надев костюм лесоруба, не было ощущения нелепости. Зомби даже получил 1 очко защиты. Хотя 1 очко защиты для зомби было лучше, чем ничего. Зато дополнительные 25% эффективности лесозаготовки, обеспечиваемые костюмом, были тем, что хотел Фанхен. После расчистки лагеря лесорубов урожай был просто потрясающим. Глядя на сваленные на землю материалы, Фанхен снова начал переживать. Его рюкзак был недостаточно велик, поэтому он мог взять с собой только часть найденных вещей. Через полчаса должно было стемнеть, Поэтому ходить туда-сюда между убежищем и лагерем лесорубов было нереально. От беспомощности Фан Хэн мог лишь прихватить с собой немного ценной еды и топоры для лесозаготовки, временно оставив бревна и другие тяжелые материалы на земле. Оставшиеся материалы нельзя было тратить впустую. Сегодня вечером после захода солнца он позволит зомби снова и снова переносить материалы в системное убежище. Фан Хэн набил рюкзак до отказа и поехал на велосипеде в лагерь торговца судного дня, чтобы доложить о выполнении задания. Глава 12. Скрытое задание. О, ты так быстро выполнил задание. В лагере торговца судного дня лицо бородатого мужчины наполнилось удивлением, увидев, что Фан Хэн так быстро вернулся. «Очень хорошо, молодой выживатель, ты очень хорошо справился. Твое выступление впечатлило меня. Подсказка. Вы выполнили задание зачистка зомби в лагере лесорубов. Вы получили похвалу от торговца судного дня Фиттеля. Подсказка. Вы получили 467 очков выживания. Подсказка. Ваша дружба с Фиттелем возросла. Подсказка. Поскольку вы выполнили задание за очень короткий срок, ваша дружба с торговцем судного дня значительно возросла. Редко встретишь такого выдающегося молодого человека. Недавно несколько моих друзей искали такого, как ты. Слышал ли ты о темных рыцарях? Темные рыцари. Это был скрытый квест. Фан Хэн был одновременно удивлен и обрадован. Его скрытый балл так быстро достиг темных рыцарей. В воспоминаниях этого тела, темные рыцари были связаны с основным сюжетным квестом игрового мира. Только игроки со скрытым баллом выше определенного уровня в игре богов могли получить его. Кроме того, существовали довольно жесткие условия скрытого запуска. В прошлом Фан Хэн в своем игровом клубе даже слышал слухи, что темные рыцари были связаны с очисткой мира зомби-апокалипсиса от ходячих трупов. Похоже, что ты слышал о них. Темные рыцари – это организация, которая была создана после катастрофы. Они ищут способы спасти все человечество. Один мой старый друг является членом темных рыцарей. Если тебе интересно, я могу помочь тебе вступить в темные рыцари. Мне очень интересно. Очень хорошо. Темным рыцарям нужны сильные выжившие, поэтому тебе нужно добиться некоторых успехов, чтобы доказать свои возможности. Что я должен сделать? В 200 километрах отсюда есть маленький городок. В кабинете директора на третьем этаже городской муниципальной больницы есть сыворотка от Т-вируса. Надеюсь, ты сможешь найти ее и в целости и сохранности доставить мне. После выполнения задания я отведу тебя к наставнику темных рыцарей. Подсказка. Игрок инициировал задание. Найти сыворотку Т-вируса. Название задания. Найти сыворотку Т-вируса. Описание задания. Найдите сыворотку Т-вируса и передайте ее торговцу судного дня Фиттелю. Сыворотку Т-вируса можно найти в кабинете директора на третьем этаже муниципальной больницы в городе Хауп. Вы также можете найти сыворотку Т-вируса другими способами. Примечание. С течением времени сыворотка в городке Хауп может быть похищена или уничтожена другими выжившими. Ограничение по времени выполнения – 60 дней. Сложность так внезапно возросла, Фан Хэн нахмурился и пробормотал про себя низким голосом. Во время апокалипсиса в городе было много зомби. Вероятность встретить мутировавших зомби в городе также была выше, и опасность значительно возрастала. По его первоначальному плану исследование городка должно было быть рассмотрено, по крайней мере, после завершения строительства убежища. К счастью, на выполнение этого задания у него было целых 60 дней. Теоретически, ему нужно было только найти сыворотку раньше других игроков. Это был лучший шанс для него соприкоснуться с главным сюжетным квестом игрового мира. Фан Хэн быстро проанализировал и сразу же решил принять задание. В любом случае, за провал не было никакого наказания. Я помогу тебе достать сыворотку. Я восхищен твоей уверенностью, выживший. Желаю тебе успеха. Бородач одобрительно кивнул. Еще один совет. Найдите сыворотку, пока ее не уничтожили. Чем быстрее вы ее получите, тем лучше. Фан Хэн понял, на что бородач намекает ему. Чем быстрее он выполнит задание, тем выше будет награда, предоставляемая игрой. Однако, он действительно не мог завершить квест за такое короткое время. Спасибо. Фан Хэн горько улыбнулся и продолжил. Также я хочу обменять некоторые материалы. После завершения задания на его счет было добавлено 467 очков выживания. Вместе с 1300 очками, которые он получил за расправу над зомби, у Фан Хэна теперь было 5520 очков выживания. Новый мир открылся всего 2 дня назад. Даже продвинутая игровая гильдия не смогла бы собрать такую огромную сумму денег. Конечно, ты можешь. Материалы здесь дешевые и хорошие. Кроме того, ты только что очень помог мне. Я могу дать тебе дружескую скидку. Спасибо. Фан Хэн знал, что это выгода от повышения его доброжелательности. Он мог наслаждаться небольшой скидкой при покупке материалов. Бородач махнул рукой, и перед глазами Фан Хэна появился список обмена. Фан Хэн быстро просмотрел каталог продаж. В списке обмена торговца судного дня было множество материалов. Помимо еды, там были и сложные высококачественные материалы, и даже оружие и боеприпасы были доступны для покупки. Однако цена на оружие была просто шокирующей. Первоначально Фан Хэн хотел купить только несколько печей. Однако, когда он увидел в списке модифицированные мотоциклы, он сразу же задумался. Модифицированный мотоцикл имел сзади съемный двухколесный багажник, в котором можно было хранить большое количество материалов. Модифицированный мотоцикл был отличным средством как для путешествий в одиночку, так и для перевозки припасов. Единственным недостатком было то, что он сжигает много топлива. Но он только что нашел 2 бака с бензином в лагере лесорубов. Фан Хэн оказался перед дилеммой. Он хотел все сразу. Однако, учитывая цену, он мог купить только 3 печи или модифицированный мотоцикл. Если бы только у него было немного больше очков выживания. Что, тебе не нравятся эти вещи? Видя расстроенное выражение лица Фан Хэна, Фиттель решил, что тот не удовлетворен. Он с улыбкой махнул рукой и открыл перед Фан Хэном еще одну колонку обмена. Тогда посмотри еще раз. Это моя частная коллекция, и она, как правило, не открыта для публики. Кроме того, здесь нет скидок. Ты можешь обменять материалы только по первоначальной цене. Глаза Фан Хэна загорелись. У торговца судного дня была скрытая обменная колонка. Он впервые слышал об этом. Бородач. Он так хорошо спрятал ее. Увидев товары, предоставленные торговцем судного дня в списке скрытого обмена, дыхание Фан Хэна на мгновение участилось. Там на продаже стояли книги навыков. Какой мотоцикл? Какая печь? Их общая ценность не могла даже сравниться с 1 книгой навыков. Фан Хэн протянул руку и постучал по книге навыков. Он взволнованно посмотрел на Фиттеля. «Мистер, я хочу это. Предмет. Выживание в условиях апокалипсиса. Тренировка силы. Тип. Книга навыков. Игрок не овладел этим навыком. Описание. После изучения этого навыка вы сможете освоить навык «Тренировка силы». Каждый уровень будет увеличивать базовые очки силы игрока на 0,2 очка. Этот навык можно повысить до 20 уровня. Уровень навыка не может превышать текущий уровень игрока. Конечно, можно. Это очень разумный выбор. Тебе нужно всего 1500 очков, чтобы купить эту книгу навыков. Она поможет тебе обеспечить достойную боевую мощь в твоем стремлении к выживанию. Фиттель пожал плечами. Что может быть лучше, чем инвестировать в себя? В игре богов, просто повысив уровень, игроки не могли получить никаких очков характеристик. Поэтому в реальном мире подобная книга навыков продавалась за миллионы. Фан Хэн облизал губы и указал на оставшиеся 2 книги навыков в списке обмена. И эти 2, тренировка телосложения и тренировка ловкости. Я возьму и эти 2 книги. Хорошо, в общей сложности 4600 очков выживания. Подсказка. Вы потратили 4600 очков выживания, чтобы купить следующие книги навыков: тренировка силы, тренировка телосложения и тренировка ловкости. Глава 13. Книги навыков. Ха-ха-ха-ха. Покинув лагерь торговца судного дня, Фан Хэн не смог удержаться от громкого смеха. Несколько миллионов. Каждая из 3 книг навыков в его руках могла легко продаться за несколько миллионов юаней. Не говоря уже о том, что это был недавно открытый сервер. По прошествии некоторого времени цена на книги навыков возрастет в несколько раз. Вчера Фан Хэн все еще беспокоился о своем банковском долге. Теперь же, считай, несколько миллионов у него уже в кармане. Фан Хэн убрал улыбку с лица и постучал по голове 3 книгами навыков стоимостью в несколько миллионов юаней. Без малейших колебаний. Подсказка. Вы изучили навыки. Выживание в условиях апокалипсиса. Тренировка силы. Выживание в условиях апокалипсиса. Тренировка ловкости, выживание в условиях апокалипсиса, тренировка телосложения. Разве это не всего лишь несколько миллионов? Со временем я заработаю гораздо больше. Подумал он. Торговец судного дня был прав. Только совершенствуя себя, он мог заработать больше денег. Фан Хэн чувствовал, что эта игра полностью изменит его судьбу. Игрок. Фан Хэн. Уровень. 5. Здоровье. 102-102, выносливость, 100-100, дух, 100-100, энергия, 83-100, сила, 5-2, ловкость, 5-2, телосложение, 5-2, воля, 5, восприятие, 5, интеллект, 5, навык таланта, улучшенный, суперзомби-клон, общие навыки, навык, тренировка силы, уровень 1, описание навыка, увеличивает характеристику сила на 0,2 текущий уровня навыка, навык, тренировка телосложения, уровень 1, описание умения, увеличивает характеристику телосложения на 0,2 текущий уровня навыка, навык, тренировка ловкости, уровень 1, описание навыка, увеличивает характеристику ловкость на 0,2 текущий уровня навыка. Производящие навыки. Навык. Ремесло. Уровень 1. Описание навыка. Вы можете создавать базовые предметы выживания в апокалипсисе. Повышение уровня навыка позволит увеличить скорость создания предметов и открыть больше предметов выживания. Навык. Кулинария. Уровень 1. Описание навыка. Вы можете готовить вкусную еду. Повышение уровня навыка позволит снизить вероятность неудачи при приготовлении пищи и немного улучшить вкус вашей еды. Фан Хэн попытался сжать кулак, чтобы почувствовать изменения в своем теле. Казалось, похоже, он был слишком силен, верно? Черт возьми, почему он ничего не почувствовал, когда потратил почти 10 миллионов юаней? Видя, что небо темнеет, Фан Хэн не стал больше медлить. Он поехал на своем горном велосипеде обратно в хижину, чтобы по возвращении как следует изучить изменения. Внутри хижины Ля Буфан беспомощно наблюдал, как Фан Хэн вскрывает упаковку замороженных пельменей и бросает их в кастрюлю. Он проглотил слюну. Так ароматно. Они пахли слишком хорошо. Аромат попал прямо ему в нос. По сравнению с ними, два печеных картофеля в его руках были слишком безвкусны. Подняв голову, Ля Буфан серьезно сказал: «Фан Хэн, я решил с этого момента работать на тебя в игре». «Хорошо». Фан Хэн пожал плечами. «У него появился еще один помощник. Ты должен заботиться о еде». «Договорились». «Отлично». Ля Буфан взволнованно махнул кулаком. «Сегодня у него будут пельмени, чтобы поесть». Джимми выпил полный рот горячего чая и сказал: «Фан Хэн, я не смогу в течение дня уделять игре много внимания, поэтому мне придется побеспокоить тебя». «Конечно», — мысленно Фан Хэн добавил, — «это все работа. В конце концов, ежемесячная зарплата составляет 30 000 юаней. Мой навык таланта позволяет делать арбалеты. Из-за ограниченности моей энергии, я не могу ежедневно делать много арбалетов. И на этом спасибо, эта вещь очень полезна. На ранних стадиях игры арбалеты использовались для дальних атак, будь то охота, борьба с зомби или с другими враждебными выжившими. Они были чрезвычайно эффективны». В игре Джимми, вероятно, не хотел раскрывать свою настоящую личность, поэтому был не слишком разговорчив. Он слегка кивнул. Сначала Джимми насмехался над планом Фан Хэна по строительству убежища в игре, но теперь он знал, что за планом Фан Хэна по строительству убежища должна стоять компания «Феникс», и Джимми не возражал против небольшой помощи. Пельмени вскоре были приготовлены. Не имея мисок и палочек для еды, несколько человек просто взяли стеклянные бутылки и разделили пельмени. Пока внешние игроки все еще были голодны, они могли спрятаться в системном убежище и приготовить пельмени, чтобы поесть. Думая об этом, Ля Буфан был особенно взволнован. Съев один пельмень, он не преминул сделать небольшой комментарий: «Жаль, что уксуса нет, иначе это было бы идеально. Ты у нас здесь единственный такой сообразительный». Люлинь прочистила горло и сказала: «Фан Хэн, Ля Буфан и я обыскали в течение дня к западу территорию около 20 километров. Мы заметили два системных убежища, в них живут игроки. Я поговорила с выжившими и собираюсь взять с собой небольшое количество еды, чтобы завтра обменять ее на железо и гвозди. Также мы нашли заброшенную тюрьму, там очень много зомби. Это чертовски пугает». Ля Буфан проглотил пельмени и добавил: «Я думаю, самая большая угроза – это когда зомби сбегут. Мы будем затронуты, нам следует быть осторожными». Фан Хэн что-то тонко уловил и резко поднял голову. «Тюрьма? Да, все люди в ней заражены. Я хотел подойти поближе, чтобы посмотреть, смогу ли я найти в тюрьме какое-нибудь оружие. Срань господня. Как только мы подошли ближе, из здания вывалились толпы зомби. Их было не меньше тысячи. К счастью, их остановила колючая проволока снаружи». Ля Буфан задрожал от страха при одной мысли об этом. «Я не думаю, что колючая проволока очень надежна. К счастью, мы смогли быстро сбежать». Фан Хэн кивнул и сказал: «Это хорошее место, чтобы построить убежище. Что? Лео Буффон был настолько ошеломлен, что сбавил скорость поедания пельменей. Он подумал, что Фан Хэн, должно быть, сошел с ума. «Брат, только не говори мне, что ты хочешь построить убежище в тюрьме. Откажись от этой нереальной идеи». «Почему?» Фан Хэн поднял голову и спросил. «Разве ты не думаешь, что тюрьма великолепна? С тюрьмой в качестве внешней защиты и основным убежищем внутри, мы сможем получить двойную защиту, двойную безопасность. Мы сможем медленно расшириться в будущем. Брат, хватит дурачиться. Строительство убежища в тюрьме означает, что нам нужно будет заново заполнить внешнюю тюрьму. Тюрьма слишком большая. Она будет стоить нам много рабочей силы и ресурсов». После анализа Лео Буффон набил рот пельменями. Он чувствовал себя самодовольным и ждал, что остальные похвалят его, но комплиментов он не получил. Спустя долгое время Джимми съел полный рот пельменей и сказал: «Молодой человек, уже сейчас у нас нет недостатка в материалах». Лео Буффон на мгновение потерял дар речи. Он посмотрел на груду материалов, которая покрывала половину деревянного дома, и не мог не почесать голову. «Ладно, даже если так, как ты собираешься справиться с зомби в тюрьме? Не беспокойся об этом, у меня есть план». Фан Хэн был уверен в себе. «Зомби, конечно, они все будут заколоты до смерти. Фан Хэн, ты не видел ситуацию тогда. Тюрьма очень большая, там по меньшей мере 3-4 тысячи зомби. Справиться с ними будет нелегко. Я буду осторожен». Фан Хэн внешне оставался спокойным, но в глубине души он светился от радости. 3-4 тысячи зомби – это 7-8 тысяч очков выживания. Он не мог не надеяться, что зомби будет как можно больше. Было бы лучше, если бы он смог собрать 10 тысяч очков выживания и купить у торговца судного дня модифицированный мотоцикл и печи. Люлин и Лео Буффон посмотрели друг на друга. Они увидели беспечное выражение лица Фэнхэна. Неужели у него есть способ справиться с зомби? Глава 14. Удивительная эффективность. Фан Хэн, как ты думаешь, стоит ли нам завтра укрепить это убежище? Системная защита истекает послезавтра. Фан Хэн опустил голову и на мгновение задумался. Количество гвоздей, необходимые для строительства личного убежища, все еще было огромным. Завтра ему нужно будет зачистить зомби внутри тюрьмы. Строительство убежища для игрока не могло быть завершено раньше, чем за 2-3 дня. Следующие несколько дней им придется провести в этом убогом месте. Фан Хэн не хотел, чтобы игра силой втащила его в сеть, когда убежище подвергнется ночной атаке. Укрепление хижины должно было быть на повестке дня. Фан Хэн похлопал Лео Буффона по плечу и сказал: «Тогда, брат, я оставлю укрепление убежища на тебя. Ты укрепишь хижину завтра и присмотришь за ней». «Хорошо». Лео Буффон согласился и гордо похлопал себя по груди. «Я забыл упомянуть, что мой талант укрепления и обслуживания, он увеличивает эффективность укрепления на 20% и уменьшает расход материалов на 20%. Этот навык экономит материалы. Ты понимаешь, что наняв меня, ты сэкономил кучу денег». Скрип. Звук открываемой деревянной двери прервал хвастовство Лео Буффона. Через дверь, пошатываясь, вошел зомби в костюме лесоруба. Люди в хижине повернули головы, чтобы посмотреть на зомби. Зомби-клон бросил кучу бревен из своего рюкзака на землю. Его не волновали взгляды людей. Он повернулся и снова вышел из хижины. Подсказка. Ваш зомби завершил раунд транспортировки материалов. Вы получили бревно 10. Вы получили очки опыта навыка тренировка телосложения плюс 20. Подсказка. Ваш зомби начал новый раунд транспортировки материалов. Лео Буффон открыл рот. На этот раз он полностью замкнулся в себе. Он прекрасно видел, что Фан Хэн совсем не испытывает недостатка в материалах. Фан Хэн не заметил изменений в выражении лица Лео Буффона. Его внимание было сосредоточено на журнале игры. А, зомби-клон может также давать очки опыта для навыков. Это действительно большая удача. После еды и питья Фан Хэн первым вышел из игры. В полдевятого вечера игровая компания «Феникс» все еще была ярко освещена. Большинство игровых кабин в офисе работали, и многие сотрудники все еще были заняты за своими компьютерами. Фан Хэн увидел, что на его игровой кабине висит записка и приклеена карточка номера. «Господин Фан Хэн, я уже забронировал для вас номер 1602 в соседнем отеле. Это карточка вашего номера. Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной. Мой контактный номер – 1272». Взяв карточку номера, он собрался вернуться в отель и лечь спать. Покинув компанию, Фан Хэн взглянул на свой телефон. На его телефоне было более 10 пропущенных звонков. Все они были от Ся Си. Фан Хэн хлопнул себя по лбу. Черт, он забыл рассказать Ся Си о сегодняшнем собеседовании. Сейчас Фан Хэн был в хорошем настроении. Он небрежно ответил на ее сообщение. «Благодаря тебе я прошел. Я угощу тебя, когда будет время». Что-то было не так. После отправки сообщения Фан Хэн почувствовал некоторое сожаление. Этот тон не походил на холодный и отстраненный образ первоначального владельца этого тела. Прежде чем он успел отменить сообщение, Ся Си немедленно ответила. «Хорошо, я приму к сведению. Жди, пока я вернусь». Фан Хэн был ошеломлен. «Куда ты собираешься?» «В Сеул, на турнир». «Какой турнир? Может ли быть, что Ся Си тоже профессиональный игрок? Почему он ничего не помнит об этом?» Фан Хэн почесал голову, чувствуя себя немного расстроенным. Он заметил, что у него все еще много потерянных воспоминаний. «Цин Шуран, моя хорошая подруга, она только недавно возглавила компанию, ты должен помочь ей». «Помочь ей? Ни в коем случае. Разве боссу нужна моя помощь, лишь бы она меня не уволила?» Фан Хэн тихо выругался в своем сердце, но все же ответил на сообщение. «Хорошо, номер в отеле был очень большим и гораздо более удобным, чем прежняя маленькая, запущенная комната». После утомительного дня Фан Хэн проспал до рассвета. На следующий день Фан Хэн, как обычно, вернулся в большой офис команды 3. Рано утром в офисе было слишком многолюдно. Много рабочих заносили игровые кабины в офис. «Эй, я сказал, ребята, будьте осторожны. Это продвинутые игровые кабины, не сломайте их. Отодвиньте их в сторону, не ставьте возле окна». Шэнь Цин командовал со стороны. Его голос звучал немного хрипло. Заметив появление Фан Хэна, Шэнь Цин подошел к Фан Хэну. «Фан Хэн, ты хорошо отдохнул прошлой ночью?» «Да, у президента Цин вчера вечером была срочная деловая поездка. Перед отъездом она сказала, чтобы ты временно оставался в команде 3, пока она не вернется». На полпути выражение лица Шэнь Цина слегка изменилось. Он крикнул носильщику рядом с ним. «Не ставь их там, не загораживай перекресток. Он нужен, чтобы люди могли ходить». Носильщик выглядел нетерпеливым. «Тогда где, по-вашему, мы должны их ставить? Поторопитесь, их там внизу еще очень много». «Подождите минутку». «Извини», — открылся новый 8-краткий район. «В коммерческом отделе команды 3 большие перемены. Я так занят всем этим.